торопись на полдороги, мой друг, ты вар, не торопись, тебя ведут погибель ноги, остановись, остановись. На светофоре твоей жизни смотри, зажегся красный свет. Остановись, не будь капризным, вперед тебе дороги нет. Во имя вопли вознесенных, во имя Бога проснись, во имя рук Христа пронзенных, остановись, остановись. Остановись.